Братья и сестры, благодарность Господу, что мы можем быть в доме Его. И прежде всего я хочу поблагодарить вас за ваши молитвы, за нашу семью, за меня. Знаете, друзья, приятно, вот когда звонят друзья, узнают, переживают. И вот так место Священного Писания вспоминается в Евангелии от Матфея, Иисус Христос приводит притчу о Царстве Небесном, и там сказано: «И поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его: «Придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был нах, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили, когда мы видели тебя странником и приняли, или нагим и одели, когда мы видели тебя больным или в темнице и пришли к тебе?» И царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из всех братьев моих меньших, то сделали мне». Братья и сестры, не обязательно кому-то идти в больницу, но как вот уже мы слышали, Николай Петрович сказал, вот как важно молиться, молиться за друг друга. И, братья и сестры, вот эти слова действительно, они утешают. То, что молясь за друг друга, мы услышим такое блаженство, такое блаженство. И такие прекрасные слова: «Придите, благословенные отца моего, наследуйте царство». Братья и сестры, вот мы пропели первый гимн, и там такие слова нам расскажут, как счастливы овцы пастыря Христа. И какие бы ни были в жизни у нас переживания, трудности, если вот нас спросить каждого и сказать: вот счастлив ли ты, то, что ты веришь в Бога, то, что ты поверил в Иисуса Христа, служишь Ему, то я без сомнения могу сказать, что каждый из нас расскажет, как счастлив в том, что пастырь наш Христос. Братья и сестры, мне хотелось бы сегодня немножко поразмышлять о вере. О вере, о той вере, которая в отцах, и которую отцы передают детям. Прочитаю место Священного Писания, книга Бытие. Седьмая глава, шестая, тринадцатый стих. «И сказал Бог Ною: конец всякой плоти пришел пред лице мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями, и вот я истреблю их с земли. Сделай себе ковчег из дерева гофер. Отделение сделай в ковчеге и осмоли его смолой внутри и снаружи. И сделай его так: длина ковчега 300 локтей, широта его 50 локтей, а высота его 30 локтей». Ну, пропуская то, что здесь описывается, размеры. И вот дальше сказано, что: «И вот я наведу на землю потоп водный, чтобы истребить всякую плоть, в которой есть дух жизни под небесами. Все, что есть на земле, лишится жизни. Но с тобой я поставлю завет мой, и войдешь в ковчег ты и сыновья твои, и жена твоя, и жены сынов твоих с тобою. Веди также в ковчег из всех животных и от всякой плоти по паре, чтобы они остались с тобою в живых. Мужского пола и женского пусть они будут. Из птиц по роду их, из скотов по роду их, из всех пресмыкающихся по земле по роду их, и всех по паре войдут к тебе, чтобы остались в живых. Ты же возьми себе всякой пищи, которой питаются, и собери к себе, и будет она для тебя и для них пищей. И сделано все, как повелел ему Бог». Так он и сделал. Братья и сестры, вот многие богословы, как бы, вот они, подсчитывая, и предположительно, вот 100 лет строился ковчег. И я вот так немножко размышлял, когда Ной строил на протяжении 100 лет. Вот у нас и жизни такой, ну, редко кто живет 100 лет. Но тогда люди жили помного. И 100 лет строился только один ковчег. И можно так немножко поразмышлять. Вот это такое большое время. И дети Ноя, я думаю, они задавали вопрос. Задавали вопрос отцу. Отец, для чего? Отец, вот для чего вот это? И я думаю, отец, прежде всего, как здесь мы знаем, Слово Божие говорит, что он был, Ной, непорочный, человек праведный и непорочный в роде своем, но Ной ходил пред Богом. И я думаю, что Ной, он говорил: дети, мы пред Богом ходим, мы верим в Бога. Вот Бог повелел, повелел делать. И, друзья, знаете, я вот в строительстве, хоть и связан со строительством, но, допустим, в корабельном деле я не разбираюсь. Но, по всей видимости, там было мастерство и корабельное, и все тонкости вот эти. И когда осмаливали, все-таки большая площадь, и большой ковчег был, и все вот... Отец говорил: дети, мы ходим пред Господом, мы верим Господу. И, братья и сестры, я так размышлял, когда Господь сказал, что вот веди, веди также в ковчег и всех животных. Ну вот веди этих, этих животных. Ну, казалось бы, ну и все. Если бы вот это было бы сказано, вот вел и все. Но здесь еще сказано: ты же возьми себе всякой пищи, какую питаются, и собери к себе, и будет она для тебя и для них пищу. Я вот сам с сельской местности. И вот так размышлял. Думаю, ну вот травоядные были, много травоядных там было животных. Друзья, чтобы накосить сено, это очень сложный труд. Очень сложный труд. Это надо встать в 4 утра, по росе, когда солнца нету, и где-то до 11 часов примерно косить сено. Заготовлять пищу. Вот для этих коровок, для этих лошадей, лошаков, ишаков и все прочее. И я думаю, дети, они задавали отцу вопрос: папа, ну может хватит? Папа, может хватит, мы устали. И я уверен, что Ной говорил: дети, мы верим в Бога, Бог повелел. И как приятно читать последний стих, который говорит, что «и сделал Ной все, как повелел ему Бог, так он и сделал». Братья и сестры, я больше чем уверен, что дети Ноя, когда Ной почил, они своим детям рассказывали о вере Ноя, о дедушке. Мне хотелось бы еще сказать и прочитать об Аврааме, о вере Авраама. Когда Бог сказал ему такие слова, 22 глава книги Бытия, Бог сказал: возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мориа, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе. Авраам встал рано утром, оседлал осла своего, взял с собой двоих из отроков своих и Исаака, сына своего, наколол дров для всесожжения, встал, пошел на место, о котором сказал ему Бог. На третий день Авраам возвел очи свои и увидел то место издалека. И сказал Авраам отрокам своим: «Останьтесь вы здесь со ослом, а я и сын пойдем туда и поклонимся и возвратимся к вам». И взял Авраам дрова для всесожжения и возложил на Исаака, сына своего. Взял в руку огонь и нож, и пошли оба вместе. И начал Исаак говорить Аврааму, отцу своему, и сказал: «Отец мой». Он отвечал: «Вот я, сын мой». Он сказал: «Вот огонь и дрова. Где же агнец для всесожжения?» Авраам сказал: «Бог усмотрит себе агнца для всесожжения, сын мой». И шли далее оба вместе. братья и сестры, вот так размышлял, нелегко было Аврааму, очень нелегко. И, казалось бы, такие обетования Бог давал, что вот в потомстве твоем вот размножу тебя, как песок морской. И здесь, казалось бы, вообще несущественно, и какая-то ошибка, как принести сына в жертву, как? Но мы видим, что Слово Божие говорит, что он стал рано утром, оседлал осла, взял дрова, отроков. И я вот так размышлял, думаю, наверное, не спал. Многие стихотворцы в своих стихотворениях, когда описывают вот этот момент жизни Авраама, то в стихотворениях описывается, что он не спал. Это предположение. Здесь, друзья, вот такая преданность Господу. Но мучения сердца, я думаю, настали тогда, когда Слово Божие здесь говорит: «И начал Исаак говорить Аврааму, отцу своему». Знаете, братья и сестры, здесь как бы забольное. Как бы забольное, за переживание вот сердце Исаак задел. Отец, вот все, вот дрова, вот огонь. А где агнец, отец? И вот вера, которая была непоколебима в сердце Авраама, он говорит: Бог усмотрит себе агнца для всесожжения, сын мой. Братья и сестры, я думаю, Исаак, когда после отшествия Авраама, он всем своим детям рассказывал это о вере своего отца. Братья и сестры, из Нового Завета хотелось бы напомнить место. Это второе послание к Тимофею. Апостол Павел, обращаясь к Тимофею, он говорит, 1 глава, 4 стих: «И желаю видеть тебя, воспоминая о слезах твоих, дабы мне исполниться радости, приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей Лаиде и матери твоей Евнике. Уверен, что она и в тебе». Братья и сестры, здесь апостол Павел немножко раскрывает жизнь Тимофея, вот семейную жизнь, то есть родство, то, что вера в Бога, живая вера, она была прежде всего в бабушке, потом в матери, а потом в Тимофее. И как служителю Божию, апостол Павел, он говорит, что уверен, что она и в тебе. Вот эта вера живая, вера нашего Господа. Братья и сестры, хорошо, когда вот наши дети присутствуют на служениях, слышат о чудесах Божиих, о славе Его, о вере. И хорошо, когда мы, родители, передаем эту веру. Как и в Тимофее сказано, вот Тимофею, что прежде в бабушке была. Где-то бабушки передают тоже внучатам, где-то дочерям, сыновьям, потом внукам. Братья и сестры, вот так собираясь сюда 3 недели назад вновь, чтобы приехать в больницу, очень переживал. И немножко вот так думаю, как было трудно Аврааму идти туда, чтобы принести в жертву. И вот так сижу, плачу. Супруга подошла, говорит: «Чего ты плачешь?» Я говорю: «Лена, я устал, 8 месяцев уже». И вот так дочка говорит: «Папа, чего ты плачешь?» Я говорю: «Доченька, сколько тебе еще скорбей?» Она говорит: «Папа, а наш Господь больше страдал». Друзья, у меня как глаза открылись. Наш Господь больше страдал. Братья и сестры, Господь за нас пострадал. За нас пострадал и перенес больше, чем мы переносим. И пусть Господь поможет нам все переносить. Все переносить в нашей жизни, и чтобы вера была в нас и в наших детях. Аминь.